Горький опыт прошлого отбил у Жаделя охоту жениться вторично, и он мирно зажил вместе с единственной дочерью Адлеттой, которая была очень хороша собою и на славу водила папеньку за нос. Адлетта была предназначена отцом старшему приказчику, человеку очень дельному и честному, но на редкость некрасивому. Она не говорила ни «да», ни «нет», но в душе твердо решила, что приказчик не получит ее. Впрочем, она ничего не имела против того, чтобы он стал впоследствии ее мужем. Деловитость Барнабе, так звали приказчика, могла обеспечить ей богатую и довольную жизнь, но она твердо решила, что ее любовь будет принадлежать лишь избраннику ее сердца, а такой имелся у нее еще с детства. Она была десятилетней девочкой, когда к ним в дом принесли тяжело раненого полумертвого дворянина. Адлетта видела, как две красавицы, Сара Лорьё и принцесса Маргарита, как она узнала потом, убивались у изголовья раненого. Это задело воображение девочки, и она выросла в мечтах о любви этого самого дворянина. Впоследствии им пришлось не раз видеться. Хотя Жодель строго держался полного нейтралитета в политических и религиозных распрях и потому не был особенно склонен давать у себя в доме приют Генриху Наваррскому, приезжавшему всегда под большой тайной и для каких-то очень таинственных дел, но Адлетта быстро останавливала одним взглядом недовольное ворчание отца, и дверь Жоделя была во всякое время открыта для Генриха. Конечно, последний не упустил случая отблагодарить хорошенькую девушку по-своему. Таким образом, мечты Адлетты получили полное осуществление. «Как ты думаешь, Ноэ?» — насмешливо спросил Генрих. «Если биарнцы восстанут против меня и осадят мой дворец в По, придет ли французский король ко мне на помощь?» «Не думаю». «Ну так подождем, я подумаю». И Генрих продолжал смотреть на сражение. Ноэ, Маликан и хорошенькая Адлетта обступили на крыше Генриха, который сказал им: «А парижане-то прирожденные воины. Посмотрите только на портных и сапожников, которые дерутся, словно заправские ландскнехты. А эта баррикада, как она остроумно выстроена и как удачно расположена против главных ворот у Лувра». «Государь», — сказал Ноэ, — «видите вы там всадника, да? Это герцог Гис». «Ах уж мне, мой милый кузен Анри», — сказал наварский король, — «ему ужасно хочется еще до вечера забраться в Лувр». Когда Генрих подошел к лавке Жоделя, дверь оказалась запертой, так как кондитер опасался, что шальные пули, то и дело залетавшие с улицы, могут перебить его банки со всяким добром. Генрих постучал. Адлетта открыла ему дверь и радостно сказала: «Ах, государь, мы с вашими друзьями ужасно тревожились за вас». «Милая крошка», — ласково сказал Генрих, любовно потрепав девушку по щеке, — «скажи, где Ноэ? Он бегает по всему городу, разыскивая вас. А другие?» «Другие тоже». Тогда Генрих обратился к Маликану: «Твой племянничек неисправим. Я ему категорически приказал ждать меня здесь». «Ну-с, милочка», — обратился он затем к Адлетте, — «скажи мне, можно ли выбраться на крышу вашего дома?» «О, да, через чердак». «Ну так проводи меня». Адлетта пошла вперед. Генрих и Маликан последовали за нею. Она довела их до чердака и указала на лестницу, по которой можно было выбраться на крышу. Туда влез сначала Генрих, а потом Маликан. С крыши отлично было видно площадь Сен-Жермен, Локсеруа и Лувр. С обоих сторон бой шел весьма ожесточенно. Мятежники раздобыли две кулеврины и втащили их на баррикаду. Защитники Лувра отвечали на выстрелы с не меньшей энергией. «Сегодня они еще продержатся», — пробормотал Генрих. «И король вернется в Лувр», — сказал Маликан. «Как знать», — ответил Генрих. «Эй, государь!» — крикнула снизу Адлетта, оставшаяся у подножия лестницы. «А вот и господин де Ноэ». «Наконец-то!» — буркнул Генрих. На крышу вышел Ноэ, за ним Адлетта. «Я уже думал, что вас убили», — сказала Мури. «Такова уж твоя привычка», — смеясь ответил Генрих. «Стоит тебе потерять меня из вида, как ты начинаешь строить самые мрачные предположения. Ну-с, раз ты шнырял по городу, не узнал ли ты чего-нибудь новенького?» «Узнал, что герцогу Гизу удалось бежать из Лувра». Генрих подавил возглас гнева. «И узнал также», — продолжал Ноэ, — «что королю не вернуться в Лувр, если мы не вмешаемся в это дело». «Но мы помешаем ему в этом, государь». «Хм. Что значит каких-нибудь 5-6 сотен гасконцев, рассеянных по Парижу? Они стоят больше, чем 8 тысяч королевских швейцарцев». «Согласен, но Раз король не хочет моей помощи, ему нужно помочь против его воли. Разве он не брат королевы Маргариты? Кроме того, если герцогу удастся проникнуть в Лувр, он станет королем. На сутки, не больше. Но я уж вижу, что у тебя просто руки зудят. Ладно, ступай за гасконцами. Этого не нужно. Они ждут лишь сигнала. Их взоры обращены на этот дом. Ну так давай свой сигнал. Ноэ достал из кармана голубой носовой платок и привязал его к кончику шпаги. Но в то время, как он собирался махнуть этим флажком, Генрих остановил его. «Что еще?» — спросил Ноэ. «А вот погляди». Действительно, пушки Лувра открыли такой убийственный огонь по мятежникам, что последние отступили и оставили баррикаду. Напрасно Гис старался остановить их и вновь двинуть в огонь. Горожане продолжали отступать. «Пожалуй, нашего вмешательства не понадобится», — сказал Генрих. «Я оказался слишком хорошего мнения об этих горожанах. Они обманули мое доверие». Но не успел Генрих договорить эти слова, как на площади послышался сильнейший шум. Это на рысях подъехал кавалерийский отряд, состоявший из немецких рейтеров. Их вела женщина в каске и со шпагой в руках. С седла, развиваясь, свешивалась ярко-красная юбка. «Королева баррикад!» — крикнул Ноэ. «Да, это герцогиня!» — воскликнул в свою очередь Генрих. «Что же произошло утром?» Благодаря неожиданной помощи Генриха Наварского, Крильон мог распоряжаться вылазкой. Это окончательно сбило с толку горожан, и они растерянно разбежались в разные стороны. Самому герцогу Гизу пришлось бежать, сломя голову, так как он знал, что попадись он в руки Крильона, вторично ему не выйти живым. Так случилось, что герцогиня Монпансье оказалась в руках Амари де Нуэ, и он немедленно доставил ее в дом Жоделя Генриху Наварскому. При виде последнего герцогиня в бешенстве крикнула. «Вы? Опять и всегда вы?» «Я же сказал вам, кузиночка, что наши счеты еще не закончены», — весело ответил Генрих. «Наконец-то пришел и мой час». Герцогиня с злобной надменностью посмотрела на него, но не ответила ни слова. Она была уверена, что брат Генрих найдет способ спасти ее, а в крайнем случае король Генрих III не решится принять суровые меры против принцессы крови. Поэтому, не теряя времени на пустые словопрения, она спокойно прошла в отведенную ей комнату и там замкнулась в гордом молчании. На следующий день утром в комнату, которую занимала Анна Лотарингская, постучались, и вошедшая Амари де Нуэ произнес: «Герцогиня, я получил приказание доставить вас в Лувр». Анна облегченно перевела дух. Она боялась только Генриха Наварского, а перевод в Лувр, по ее мнению, означал, что она будет отныне во власти короля. Быть может, даже Генрих III вернулся и желает видеть ее. О, в таком случае можно поручиться, что уже сегодня она будет свободна. Однако сильный эскорт, которым ее окружили при выходе на улицу, как-то не вязался с ее розовыми надеждами. Когда же герцогиня Анна вошла в луврский зал, то невольно вскрикнула, увидев перед собою седовласых мужчин, одетых в красивые судейские балахоны. Да, это был парламент, созванный Гарлеем для осуждения по делу об измене, в которой обвинялась герцогиня Монпансье. При виде этих суровых, бесстрастных лиц она почувствовала такой ужас, какого не испытывала прежде даже под градом пуль. В полной растерянности герцогиня обвела взором зал. Вдруг лицо одного из слушателей показалось ей знакомым. Герцогиня пригляделась, заметила, как одобрительно кивнул ей этот человек, одетый простым горожанином, и вдруг успокоилась. Необходимо отметить, что в силу стародавнего обычая судебные заседания парламента происходили всегда публично, причем в зал заседания допускалось столько желающих, сколько их могло поместиться. Президент Гарлей, человек строгой законности, первым делом заявил Крильону, что не считает гвардейцев и швейцарцев тем народом, который обеспечивает гласность судопроизводства, поэтому пусть двери Лувра будут открыты для публики, иначе парламент не откроет заседание. Крильон остался очень доволен этим, так как боялся покушений на освобождение герцогини, но, пораздумав, решил, что традиционное требование легко может быть соблюдено без особой формальности. Традиция ведь требовала лишь, чтобы в зал было допущено столько публики, сколько там могло поместиться. Ну а раз 3/4 зала будет занято необходимой стражей, то... Словом, двери Лувра были открыты. Впустили несколько десятков любопытных, а перед носом остальных заперли дверь, сославшись на переполненный зал. Гарлей объявил, что парламент удовлетворен, и судебное заседание было объявлено открытым. И вместе с теми немногими, которые успели проникнуть в зал, был также и тот, одетый скромным горожанином, человек, вид которого преисполнил герцогиню надеждой. Читатель поймет этот поворот в настроении герцогини, если мы скажем, что этим горожанином был на самом деле Гастон де Люкс. Появление Гастона и его ободряющий взгляд могли означать лишь одно, что друзья герцогини приняли свои меры, а, следовательно, ей бояться нечего. Поэтому Анна сразу обрела обычную уверенность и надменно спросила: «По какому случаю привели меня сюда?» «Герцогиня», — ответил ей президент Гарлей, — «вы находитесь перед судом парламента, и я призываю вас относиться к нему с большим уважением». «Я не подсудна парламенту», — гордо заявила Анна. «Ошибаетесь, герцогиня. Всякий, кто бы он ни был, совершивший преступление на французской территории, подлежит французскому суду». «В чем же меня обвиняют?» «В двух преступлениях. Во-первых, в том, что вы подняли народ на его законного главу и государя. Во-вторых, в том, что вы пытались с помощью монаха Жака Клемана убить короля. Первое обвинение грозит вам пожизненным заключением, второе — смертной казнью». Анна невольно вздрогнула, но улыбка Гастона де Люкса опять вселила в нее уверенность. «Вот как?» — воскликнула она. «К смертной казни? И вы думаете, что король когда-нибудь санкционирует этот приговор?» «Не возлагайте надежд на королевскую отмену приговора, герцогиня, потому что его величества нет в Париже, а оставленные ими инструкции отличаются прямотой и ясностью. Если показания монаха подтвердят ваше подстрекательство, то через час вы будете казнены. Введите монаха Жака Клемана». При этом приказании Мовпен в сопровождении 4 гвардейцев отправился за Жаком. Вдруг он бурей ворвался в зал. Он был смертельно бледен, и с его уст срывалось только одно слово — «измена! Измена!» «Измена?» — повторил Крильон. «Да, этой ночью совершен подкоп в луврские подземелья, и монах скрылся через него». Через несколько часов после этого король был в Лувре. Он первым делом приказал вернуть свободу герцогине Монпансье, а затем позвал к себе Крильона. Но вместо него на пороге появилось новое лицо. Это была женщина, одетая во все черное, бледная, со сверкающим мрачным взглядом. «Матушка?» — воскликнул король. «Государь», — сказала королева-мать, — «уже раздались первые звуки погребального перезвона по нашему роду. Могила уже приоткрывается для рода Валуа. Прощайте, государь». Король Генрих III безмятежно почивал в своей палатке, и его сны ласкала счастливая мечта о близком торжестве над мятежными парижанами. Вдруг этот сладкий сон был прерван Крильоном, бурно ворвавшимся в палатку и возвестившим: «Государь! Государь! Вот и наварский король прибыл! На целые сутки ранее того, как мы его ждали!» Король зевнул, потянулся и недовольным голосом буркнул: «Ах уж этот мне кузен Генрих! Вечно он ни с чем не считается и является в самое невозможное время. Разве он не мог прибыть позднее?» «Но, государь, когда идешь марш маршем, то стараешься прийти как можно раньше». «Может быть, но только я уж очень сладко спал, добрый мой Крильон». «Ну так вы поспите еще после завтрака, если только прибытие наварского короля не отнимет сна у вашего величества». «Теперь ведь не замедлят прийти герцоги Монмаранси и Конде, и, возможно, что завтра к вечеру мы уже будем в Париже». «Кстати, а о Мавпене еще нет никаких сведений?» «Нет, но, наверное, он еще придет». «Да, но где же он запропастился? Может быть, опять часовые задержали его?» «Пожалуйста, Крильон, распорядись, чтобы как только монах появится, его провели в эту половину палатки, а в той половине я прикажу накрыть завтрак». «Ступай, распорядись, друг мой, и возвращайся обратно. Я тем временем оденусь, и мы пойдем с тобой встречать наварского короля». Генрих III кликнул пажей и приказал им одевать его. В то же время на второй половине палатки принялись накрывать стол к высочайшему завтраку. Одевшись, король кликнул Крильона и направился с ним навстречу наварскому королю, который остановился со своими войсками в 200-300 шагах от королевского лагеря. Оставив там свою армию, Генрих Наварский в сопровождении одного только шталмейстера направился к замку. Теперь это уже не был тот 20-летний принц, который так пламенно любил красотку-еврейку Сару Лорио. Ему было уже около 35 лет. Его лицо приняло бронзовый оттенок, волосы начали сидеть на висках, политические заботы и военные тяготы избороздили морщинами его высокий лоб. Но зато у него были все тот же смелый, добродушный, иронический взгляд, все та же чарующая улыбка на устах. Генрих III, увидев, что его кузен идет навстречу один, приказал свите остановиться и отправился сам далее. Заметив это, Генрих Наварский соскочил с лошади, на которой ехал, кинул поводья шталмейстеру и пешком пошел навстречу французскому королю.